Глава 3. Лютер и евреи. До Второй мировой войны и катастрофы при изучении реформации вопрос об отношении Лютера к евреям затрагивался лишь вскользь. Для исследователей реформации еврейский вопрос в учении Лютера был второстепенным и не требовал особого внимания. Наоборот, сегодняшняя наука, особенно немецкая, рассматривая теологию Лютера, не обходит этого вопроса, считая его важным для понимания лютеранства. Зато исследователи еврейской истории изучали и продолжают изучать отношение Лютера к евреям. В 1911 году вышел классический труд Рейнгольда Левина «Отношение Лютера к евреям», книга, которая до сих пор служит отправной точкой для новых исследований и предметом споров. Интерес к этой теме особенно возрос после катастрофы, когда некоторые историки антисемитизма заговорили о Лютере как предтече современного антисемитизма и различили в его отношении к евреям зародыш нацистской доктрины. Эти исследователи по-прежнему связывают Лютера с катастрофой. Сейчас у еврейских историков не принято считать Лютера провозвестником антисемитизма и расовой теории XIX-XX веков, но этот подход получил выражение в ряде современных исследований. Самым ярким примером здесь служат книги Ривки Шехтер. В этих книгах Шехтер прямо утверждает, что корни Третьего Рейха находятся в учении Лютера, и видит в антиеврейских сочинениях Лютера источник вдохновения Гитлера и его режима. Автор исходит не из исторического, а из философского анализа и, по-видимому, стремится навести порядок в истории, находя причинно-следственные связи даже там, где их нет. Однако признание причинно-следственной связи между Лютером и катастрофой в скрытой форме имеется и в других исследованиях. Надо отметить, что изучение отношения Лютера к евреям и шире протестантизма к иудаизму важно для понимания не только еврейской истории, но и реформации. Подобное исследование способно показать историю Европы в раннее новое время под интересным и неожиданным углом. Однако даже когда в центре исследования находится современный антисемитизм, трудно всерьез защищать упрощенный взгляд, что это явление уходит корнями в учение Лютера. Еще труднее найти причинно-следственные связи между деятельностью Лютера в XVI веке и гитлеровскими зверствами. В XVI веке вопрос о положении евреев в христианском обществе отражал религиозную борьбу и характерное для этой эпохи идеологическое и социальное напряжение. Еврейский вопрос не был изолированным фактором, его не следует рассматривать как вечную идею, лишенную временного измерения. Отношение к евреям в XVI веке тесно связано с историей того времени и должно объясняться на фоне конкретных событий. Евреи, по словам Хайка Обермана, являются как бы зеркалом истории. Отношение к ним поможет понять ментальность жителей Европы начала нового времени.